Глава 14. В ответ из меня выскочили магические нити. Множество магических нитей. Они врезались в сетчатую лазерную ловушку, и та замерла над моей макушкой, мерно гудя разрушительной энергией. Пилы дрожали еще какое-то время, а затем принялись активно таять. С каждой секундой через сотни похожих на паутину нитей из меня утекали силы. Карыч начал подпитывать меня. Видимо, жить и ему хотелось. Подпитка пернатого была незначительной, но в этот момент даже капля энергии бесценна. В итоге пилы растворились окончательно. Карыч затих в астрале, я взглянул на ладонь, в которой откуда-то взялся непонятный овальный камень. «Мы думали, что тебе это поможет», — тихо пробормотала ассистентка. «Изредка ими пользуются лекари во время операций». «Но бесперебойник потух почти сразу», — угрюмо заметил Захарыч. «Спасибо, Настя». Я выбил ногой дверь автомобиля, которая не хотела открываться, выбрался наружу. Остальные последовали за мной. Настя бледная, как мел. Изумленный Захарыч, напряженный пуля, прощупывающий ровные темные швы на своей шее, которые я успел наложить. «Вот же твари! Жора, ублюдок! Мамонт!» Заревел пуля, ударив по дымящемуся каркасу седана. Несколько металлических фрагментов с крыши осыпались в салон. От багажника отвалилось днище. «Ты уже ничем им не поможешь», — заметил Захарыч. «Надо уходить». «Ты как, идти можешь?» — услышал я рядом голос Насти. «Вроде», — скривился я в улыбке, а сам понял, что совсем паршиво себя чувствую. «Да что с тобой? Ты сейчас упадешь!» — воскликнул Карыч. «Так и скажи, женщина! А ну, бегом подставляй плечо!» «У нас не принято так разговаривать с противоположным полом», — заметил я, принимая еще немного энергии от Карыча. «Ну да, вся надежда на птичку. На одну маленькую птичку!» — язвительно отозвался пернатый. «Самую лучшую среди маленьких птичек!» — улыбнулся я про себя. «И вообще, ты не настолько маленький». «Ой, не благодари!» — хихикнул Карыч, хотя и в его голосе я почувствовал усталость. Кажется, что скоро он вновь навестит тех барыг, продающих паленые аккумуляторы. «Поздравляем! Вы смогли выжить!» Зафиксировано успешное применение дополнительной функции особой способности «Нейтрализатор» — «Иссушающие лучи». Теперь нейтрализатор может истощать враждебную энергию на базовом уровне. Награда — 50 очков опыта. Операция с обработкой и ушиванием рваной раны в области шеи успешно проведена. Награда плюс 100 очков опыта. Текущий уровень 3. 480 из 500. Эх, совсем немного осталось до 4 уровня. А что будет там? Новые способности или усиление имеющихся? Посмотрим. Всего-то одна небольшая операция или применение способностей, и я стану еще сильнее. Ну а пока я шел следом за Настей по узкому проходу между домами, сворачивая то направо, то налево. Меня изредка покачивало и спасало лишь то, что проход был узкий, и при попытке упасть удавалось удержать равновесие, уперевшись плечом или рукой. Хотя заработанные очки придавали мне сил, и постепенно состояние нормализовалось. Примерно через минут 5 брожения по каменному лабиринту мы вышли в небольшой уютный двор. Точнее, это Захарыч нас вывел. Мы поднялись на второй этаж по мокрым после уборки ступеням. Лекарь отворил облезлую дверь и пригласил внутрь. «Вот здесь пока будете жить, но с района нам надо сваливать», — подытожил Захарыч. «Мамонт не оставит в покое». Мы устроились в одной из двух комнат, на стульях за овальным, потемневшим от старости столом. «И где нам спрятаться?» — вздохнула Настя. «Я не собираюсь нигде ныкаться», — процедил пуля. «А я и не предлагаю этого. В Южный район спокойно переедете», — хмыкнул Захарыч. «Ну а дальше что? Есть предложение?» — взглянул я на него. «Еще какие!» — довольно ухмыльнулся Захарыч, подмигивая нам. «Начинаем новую жизнь без долгов и разборок!» «Говори тогда, что ты интригу наводишь?» — грубо обратился к нему пуля. «Спокойней, все будет в свое время!» — остановил его Захарыч. «Я в магазин сгоняю за продуктами. Пообедаем и все обсудим. Как раз нервяк немного отпустит». Через полчаса лекарь принес 2 пакета пельменей, а спустя еще минут 20 с кухни потянулся приятный и очень характерный мясной запах, напомнив нам, что поесть всегда полезно. Поместье Державиных в это же время. «Представляешь, в городе банду расстреляли!» — заохала матушка за столом, когда они пили чай. «Кошмар просто! Как же небезопасно стало в Москве, не то что раньше!» «Раньше было то же самое», — произнесла Софья. «Откуда ты знаешь?» — округлила глаза ее матушка, так и не донеся чашку чая до рта. «Тебя ведь тогда еще не было? Мы с Зиминой по истории проходили. Восстание крестьян, бунты полумагов, покушение на царскую династию и революция во главе с бастардом Готом», — перечислила Софья. «И это только за последние полвека, так что сейчас время спокойней некуда». «Доченька, не надо тебе выходить в город, отец прав», — вновь начала прокручивать заново свою пластинку. «Ну ты смотри, что делается». «Уверена, что на этих разборках не пострадал ни один мирный житель», — напустила холода в свой голос Софья. «Так что эти свои оханья, маменька, прошу оставить при себе». «Из чего это мы тон повышаем?» — услышала она голос отца из коридора. «Спасибо за чай», — изобразила улыбку княжна и покинула стол. «Софья, а ну постой». Услышала она отцовский голос и закатила глаза, остановившись у лестницы. Затем встретилась взглядом с подошедшим к ней князем Державиным. «Ну что опять? Ты даже не представляешь, что творится в городе», — начал князь. «Да знаю я, отец», — пробурчала Софья. «В новостях уже об этом 100 раз сказали». «Это должно было охладить тебя», — сухо произнес Державин. «Да, папочка, я даже уже замерзла немного», — улыбнулась Софья и направилась по ступенькам на второй этаж. «Извини, мне надо срочно в уборную». Отец проводил ее взглядом, покачав головой. Когда Софья осталась одна в своей комнате, она растянулась на просторной кровати. «Любви и мирного неба!» — воскликнула игрушечная фея-будильник, вскидывая палочку над собой. В воздухе над ней рассыпался сноп ярких искорок. «И тебе тоже, Хелена», — улыбнулась ей Софья. Эту штуковину она прикупила в одной из своих вылазок в обычном супермаркете. И теперь эта феечка каждый раз напоминала ей о свободе. Софья взглянула на время. Еще полчаса и очередная вылазка. В этот раз она хочет посетить Южный парк. Говорят, там очень вкусная шаурма. Вспомнив про нормальный мир, Софья припомнила и про обычного парня, который ей запал в душу. Она нашла его в Импере. Точнее, ей помог один из охранников за доп. Плату. Он подсказал ей ник парня. Скальпель Стетоскопыч. Забавно. А звали его Алексеем Логиновым. В целом, ничего особенного этот парень не представлял. Обычный посредственный лекарь третьего разряда. Но это ее зацепило еще больше. Раз Алексей такой необычный, как он смог удивить семейного целителя Державиных, которого, казалось, ничего не могло вывести из равновесия? Надо бы с ним встретиться. В назначенное время Софья попросилась посидеть в беседке. Отправилась в сад, выбирая самое дальнее строение, поближе к стене. Убедившись, что ее никто не видит, девушка подошла к высокой каменной стене и перебралась через нее с помощью магического скачка. Отец об этой способности не знает. Но Степуновым, учителем магии, они уже это заклинание отточили прилично. Она увидела серебристый автомобиль охраны, который проехал через проходную. Софья кинулась в лесок, выходя к дороге. Как раз и машина охраны подъехала. За рулем сидел Ярослав, тот, который помогал ей уже не первый раз. Больше никого не было. «Софья Ивановна, я вам еще раз говорю, поймают, накажут. Я очень сильно рискую», — предупредил ее Ярослав, выруливая на трассу в сторону Бутова. «За это я тебе и плачу, не забывай», — холодно заметила Софья. «Это понятно», — натянуто улыбнулся охранник, посматривая в зеркало заднего вида. «Вот только в этом месяце задерживаете». «Да переведу я, успокойся уже», — вздохнула Софья. «Карманные еще не дали, поэтому и задержка. Ярослав, ты же богатырь. Вон, какое у тебя имя, так что не бойся». «Да не боюсь я, просто...» — пробормотал охранник, затем бросил мельком взгляд на княжну. «Как и условились, на Южный рынок». «Да, и как всегда, ты высаживаешь меня у рынка, а через пару часов забираешь». Довольно улыбнулась княжна. «Понял, как всегда», — закивал охранник, нажимая на педаль газа. Их автомобиль устремился по скоростному участку магистрали к южному району Москвы, туда, где продают вкусную шаурму. Проехав до парковки Южного парка, Ярослав установился у обочины и вышел из машины. Софья в это время затемнила окна и переоделась в обычную городскую одежду. Светлая блузка, джинсовые штаны с дырой на коленке. На пояс она повесила кошелек, который обычно носят торгаши. Но этот предмет был таким удобным, что она не могла пройти мимо. Если бы матушка увидела ее в таком виде, в обморок бы грохнулась. Покинув автомобиль, Софья махнула Ярославу и отправилась в сторону входа в Южный рынок. завлекающие крики торговцев, споры покупателей и продавцов, обычные звуки рынка, а также аромат шашлыка и запах свежей выпечки. Софья счастливо улыбалась, держа руку на кошельке, в котором и лежало-то всего 10 рублей с копейками. Она знала, на что их потратит. «Апельсины, да, свежие, вкусные. Девушка, постой! Попробуй, красавица! Ох, какой спелый фрукт!» — пристал к ней торговец арабской наружности. «Почем один?» — весело спросила она у него. «Ай, так забирай, да?» — протянул ей торговец оранжевый фрукт и добавил к нему еще один. «Еще держи, за твой красивый улыбка!» «Спасибо вам, но я не могу не отплатить». Софья передала торговцу горсть монет, и тот удивился, быстро пересчитав. «Держи мандаринки, не отказывайся!» Торговец протянул ей пакет с десятком оранжевых фруктов размером с теннисный мяч. Софья поблагодарила, затем дошла до стритфудного вагончика, в окне которого суетился усатый парень. В очереди перед ней еще два человека, поэтому княжна решила попробовать мандарин. Фрукт оказался очень вкусным и захотелось еще. Пока до Софьи дошла очередь, она съела все мандарины и готова была переключиться на цитрус побольше. «Мне шаурму классическую», — улыбнулась она парню. «Впервые здесь», — очень приветливо улыбнулся повар, хватая лаваш и принимаясь за создание шедевра, о котором так много слышала Софья. «Я тебя раньше здесь не видел». «Да, впервые», — кивнула Софья. Парень еще что-то спросил у переодетой княжны, но она ответила вскользь. Не понравился он ей, уж слишком навязчив, и взгляд его то и дело пробегал по ее фигуре. Софья приняла горячую и ароматную шаурму и большой стакан капучино, затем устроилась за столиком. «Номерок свой черкани», — очаровательно улыбнулся ей повар. «Забыла», — ответила она и переключилась на шаурму. С таким аппетитом она давно уже не ела. Такого точно не подадут в поместье. Там одни фуа-гра да рябчики в белом соусе, и еще эта икра черная. Тьфу, аж тошнит от нее. Насладившись шаурмой и попивая из стаканчика остывающей капучино, Софья отправилась в сторону моста через Москва-реку. 200 метров, и вот она уже на месте. Внизу плещется вода, прогулочные катера баражируют по реке туда-сюда, разгоняя волны. Из каждого катера музыка, смех, радостные голоса, звон бокалов. Эх, свобода. Вот бы и ей так. Но хорошего понемногу. Пора обратно, а то отец хватится, не обнаружив ее в саду. Софья вернулась ко входу на южный рынок. Ярослав уже нервничал, посматривая на время. «Софья Ивановна, вы задерживаетесь», — напомнил он, поглядывая по сторонам и открывая дверь автомобиля перед княжной. «Держи подгон ароматный», — кинула ему один из апельсинов Софья, и Ярослав поймал фрукт на лету, выдавив улыбку. «Я серьезно, Иван Тимофеевич будет в гневе, если узнает», — выдавил охранник. «Пожуй цитрусы, успокойся», — хихикнула Софья, затем осталась одна в салоне, затемнила окна и переоделась в светлое княжеское платье с рюшечками и оборками. Спустя минут 20 княжна выскочила в знакомой рощице и услышала голоса за стеной. Все же охрана не обнаружила ее в беседке, поэтому она обогнула те места, которые просматривались камерами. Нашла еще одну слепую зону. Здесь на стене камер нет, а за ней, по идее, восточная окраина сада. Магическим прыжком Софья с легкостью преодолела препятствие, приземлилась аккуратно. Крепкие каблуки лишь скрипнули, но выдержали посадку. Княжна заметила в стороне Михаила Федоровича, телохранителя и переговорщика в одном лице. Скользкий тип и очень умный. «Софья Ивановна, вы как тут оказались?» — обогнул дерево Михаил Федорович. «Я уже здесь искал». «А вы, как всегда, глазастый, Михаил Федорович», — хихикнула княжна. «Я уже тут как полчаса гуляю». «Ну да, полчаса», — загадочно улыбнулся усатый переговорщик. «И цитрусами от вас пахнет совершенно случайно». «Держите, это перебивает все запахи», — он протянул Софье пластинку жвачки. Княжна улыбнулась в ответ. Они отправились в сторону группы охранников. «Второй отбой! Княжна в саду! Нашел ее!» — бросил в динамик рации Михаил Федорович. И в этот раз ее вылазка прошла бесследно. Этот усач все понял, но он будет молчать. Почему-то Софья была в этом уверена. Хотя разговор с ним точно последует. И уже в ближайшее время. «Ты черный или зеленый чай предпочитаешь, Алексей?» — взглянул на меня Захарыч. «Какой угодно. Решил я не заморачиваться, и лекарь подвинул мне одну из кружек с выглядывающим ярлычком чайного пакетика». «Тогда черный», — улыбнулся он, затем взглянул на входящее сообщение и обратился ко всем нам. «Вы не пугайтесь. Сейчас сюда приедет мой старый знакомый по работе. Он все расскажет». «А ты голова, Захарыч!» — хохотнул Пуля, затем дернулся и зашипел, хватаясь за свежие швы на шее. «Южный район. Мамонт точно сюда не сунется». «Еще бы он сюда поперся», — хмыкнул пожилой лекарь. «Здесь анаболик заправляет, а они с мамонтом на ножах, тем более после подставы креста». «Так вот и я о том же», — довольно произнес Пуля. «Хорошо, что я маме сказала к подруге поехать», — выдавила Настя. «Она как раз неподалеку живет». «Насть, ну вот мамонту нафиг мы не нужны», — попытался я успокоить ассистентку. «Это еще как сказать, малой», — заметил Пуля. «Нет, Алексей в чем-то прав. Мамонт собирался на нас поохотиться. Это говорит о том, что лекарей у него толковых хоть жопой ешь. Мы ему нафиг не сдались», — рассудил Захарыч. «Поэтому он не полезет сюда и тратить время на твою мать, Анастасия, не будет. У него более серьезных проблем полно. Вон, сейчас будет захватывать зоны влияния, которые остались от креста, чтобы остальные не успели отжать». «А, и то верно», — кивнул Пуля, а затем машинально положил руку на пояс с кобурой. В дверь постучали. «Спокойней, выдыхаем. Я же говорю, это друг». Поднялся из-за стола Захарыч, а затем впустил бородатого мужчину. Тот был в рубашке и джинсах с небольшой сумкой через плечо. Мужчина, который назвался Степаном, выглядел довольно бодрым и сразу принялся нам описывать ближайшие перспективы. Через несколько минут я понял, что Степа просто наш спаситель. Он готов сдать в аренду в своей клинике «Целебник» аж все свободное крыло здания. Притом, насколько я понял, Степан был старым другом Захарыча. «По оплате пока не переживайте», — успокоил нас Степан, доставая из сумки свернутые пополам листы бумаги, которые оказались договором. «Чтобы у импнадзора не было вопросов к вам, сразу и подпишем со мной договор аренды. А также вот лицензия на оказание лекарской помощи». «Еще скажи, что оборудование там есть», — улыбнулся Захарыч. «Ты прикинь, Егор, есть и оборудование», — хохотнул Степан. «Бывшие его владельцы навсегда свалили в Китай активно изучать гималайскую медицину, так что они точно будут не против». Спустя полчаса поездки на метро мы вышли на Молочаевской, а еще через 10 минут перешли проезжую часть по свежей зебре и зашли в большое трехэтажное здание с блестящей на солнце вывеской «Целебник». Снаружи фасад здания был покрыт темным стеклом, а внутри убранство было очень похоже на клинику «Благовест», которую я недавно посещал. Наше крыло оказалось на втором этаже. «Всего 8 помещений. А вот была у них операционная», — завел нас в дальнее помещение Степан. Только я оказался внутри, сразу же выцепил взглядом знакомое оборудование в углу и не смог скрыть довольную улыбку.